Глава 16. Е2, Е4. Глаза Рожкова пылали злобой. Так бывает. Я такое видел много раз. Когда человек знает, что неправ и пойман, вместо того, чтобы признаться хотя бы себе самому, он лезет из кожи, чтобы что-то доказать или просто не упасть в грязь лицом. Только, как правило, получается еще хуже. Ведь толпу обмануть можно, а себя нет. И даже если удастся запихать внутрь и заглушить стыд, эти самообманы всегда будут напоминать о себе. Илья попер как танк, нагло, агрессивно. Он был тяжелее и пытался воспользоваться каждым граммом своего преимущества. Вцепился в ворот куртки и рукав у локтя. Дернул левой на себя и вверх, заставляя меня сделать шаг вперед и потерять равновесие, собираясь провести бросок через спину. Куртка затрещала, вызывая еще большую ярость с моей стороны. Ярость к ярости, гнев к гневу. От нас летели искры, как от электросварки. Публика улюлюкала, наблюдая за битвой гладиаторов. Я сделал молниеносный и короткий шаг в сторону и назад, сорвал темп и вынудил его перенести вес на одну ногу. Он попытался докрутить, а я прижался плечом к его груди, не дал развернуться и перехватил кисть. А дальше я просто довел его движение до логического завершения. Подставил стопу за его пятку и мягко стянул руку по диагонали вниз. Он потерял равновесие и грохнулся на спину, увлекая за собой меня. Я упал на него и тут же переместил корпус, чтобы оказаться поперек. Прижал его плечо своим бедром. Он саданул коленом, не попав по печени, но я прижал его локоть, протащил руку и рванул, как рычаг, выламывая локоть. Он захрапел, как жеребец, поняв, что теперь не выкрутится. Я не отпускал и жал дальше, потихоньку, но верно. «Все!» — крикнул он и похлопал рукой по полу. Я отпустил его руку и поднялся. «Кто-нибудь еще хочет вести переговоры?» — спросил я, но в ответ, перекрывая толпу, раздался голос Медузы. «Что опять такое?» — крикнула она. Видеть ни меня, ни Илюху она не могла, потому что мы были окружены плотной, волнующейся и улюлюкающей толпой. «Что там происходит?» «О!» — сказал я. «Рожков, защитница твоя нарисовалась. Иди, пожалуйся, что тебя обижают». Злость прошла, и осталось только презрение. Впрочем, ставить на Рожкове крест я не хотел. Все оступались, и все будут оступаться. Так что, может, еще и одумается. Я начал пробираться через толпу и натолкнулся на Мэтта. Он смотрел на меня с нескрываемой злостью. Лицо его было перекошено, глаза прищурены. Он ничего не сказал, только состроил брезгливую гримасу. До бани я долетел за несколько минут. «Что такое?» Сразу спросил Кукуша, поняв, что визит носит явно внеплановый характер. «Случилось чего?» «Петрушка», — коротко бросил я. «Ты с ним, что ли, махался? Растрепанный весь?» «Нет, это в школе с пацанами селенками померились». «Понял», — хмыкнул он. «А Петрушка что, опять на девчонку напал?» «Опять», — кивнул я. «Погнали тогда. Хочешь прямо сейчас ехать?» «Да, очень хочу. Но, скорее всего, не поеду». «Как так?» — удивился Кукуша. «Теперь не понял, честно говоря». Смотрел крестного отца. «Раз 100, наверное», — кивнул он. «Сонни, помнишь? Как его подловили на том, что сестру избил муженек?» Кукуша молча кивнул. «Уж очень странно», — нахмурился я. «Он, конечно, с придурью». «Кто, Петрушка?» «Ну, конечно. Явный психопат. Но тут все сделал чересчур нарочито. Похоже на подставу. Напал, сообщение мне передал. Все для того, чтобы я вскипел. Я и вскипел, если честно. Какой-то гном вонючий никак уняться не может. Понимаешь меня?» «Понимаю», — покивал Кукуша. «Хорошо понимаю. Я сам вскипел. Значит, надо кого-то к нему послать, правильно? Кого он ждать не будет?» «Правильно, гражданин начальник. Давай мы на него напустим нашу пехоту». «А что у нас за пехота?» «Пехота наша называется автослесарь Матвеич». «Хм, автослесарь», — хмыкнул Кукуша. «Ну да, есть такой человечек, Матвеич». «Только...» — замялся он. «Ты же сам знаешь, от него потом не отделаешься». «Да похеру, заплатим. Деньги — пыль, как говорит мой сосед Соломка. Слыхал про такого? Ну так, краем уха слыхал. Испытаем его здесь. А потом, может, используем еще в одном дельце. Ты про тот сейф с забытым шифром? Ну да, кивнул я. Типа того. На серьезное дело я бы его не брал, покачал головой Кукуша. Мы вообще-то его брали уже на достаточно серьезное дело. Так-то дело не закончилось еще. Надо погодить. А здесь работа тонкая, как я понимаю, нужна. Ну да, я согласен. Поэтому, если и буду его подтягивать, то только для вспомогательных дел. Типа как отвлекающий маневр. А, ну если так, то ладно. Так что, звонить? Он собирался ко мне подъехать сегодня. Звони, пусть приезжает. Если честно, достал он меня своими визитами регулярными. Вздохнул дядя Слава. Что, он хочет что-то? Да всякую ахинею собирает. Пиво ему только успевай наливать. Ты его бесплатно, что ли, поешь? Удивился я. Ну а что я с него, бабки, что ли, буду брать? Типа свои же? Широкой ты души человек, дядя Слава. На, держи. Я протянул ему небольшой брикет. Это что? Нахмурился он. Это твоя доля с того дельца. Скажи, кстати, Матвеичу, что я бабки принес. Он махом прилетит. Это точно. Ты его четко просек. Поскольку вышло-то? Кукуша повертел брикет с четырьмя пачками пятитысячных и положил на стойку. Да как договаривались. Нам с тобой по два, ему три на всю братву. Нал вот только цыганский мимо пролетел. Так бы было больше в полтора раза. Но он сейчас либо на складе вещдоков, либо у Пети под матрасом. Ну, все себе забрать он бы вряд ли смог, кивнул Кукуша. Там спецназ же работал. Со всеми делиться надо. Ну, а как иначе? Надо, брат. Надо делиться. Матвеич прилетел через 15 минут. Че так мало? Недовольно проскрипел он, сгреб деньги и запихал в видавшую виды барсетку. Ха, недоволен? Ухмыльнулся Кукуша. Недоволен, подтвердил он. Риску вон сколько, а бабок хрен да маленько. По нынешним-то временам вообще ни о чем. А у меня вон ртов сколько. Хм, прикольная сумочка, хмыкнул я. 20 лет с ней хожу, пояснил Матвеич. Короче, прервал я его стенание. Есть спецзаказ. Опять на халяву хотите меня запрячь? Прищурился он. Матвеич, бабок ровно столько, сколько и должно быть. Как договаривались. 3 ляма минус комиссия. Какая нахер комиссия? Закричал он. Вы че, волки? Нахерить меня решили? Угомонись! Рыкнул Кукуша. Бабло обналичить надо было из крипты. Это не бесплатно. А остальные бабки кому пошли? Ха, ты переживаешь, что мы с Кукушей меньше тебя заработали? Усмехнулся я. Да, меньше. Но договор есть договор, мы не ропщим. А комиссия за обналичку. Сука! Загрустил автослесарь. Везде накнокают. Ну что за люди? — Ладно, Матвеич, — сказал Кукуша и поставил перед ним стакан пива. — Дело есть. — Дело, — кивнул я. — Имеется один кентяра, блогер типа. Нужно его как следует отмудохать, чтобы он полгода под себя ссался. — А чего этот блогер такого написал, что вас так зацепило? — Написал, да. Нас, правда, это не касается. Зато стрелки четенько переведем. Аккуратно того, про кого настрочил этот гусь. — Ну, так-то нормальный заход, — кивнул Матвеич. — Толково. Но только нужно аккуратненько все сделать. Он, скорее всего, будет ждать нас с Кукушей. Мы к нему уже один раз наведывались. Думаю, в офисе на входе будут стоять шпики. Нас будут пасти. Поэтому надо хитро действовать. Провести отвлекающий маневр. Чик-чирик. Устроить шухер на входе в здание. — Какой шухер? — нахмурился он. — Не знаю, подумай сам, реши. Конкретный кипиш какой-то. Махач замутить я не знаю, машину долбануть, поджечь чего-нибудь, чтобы внимание отвлечь. А пацаны тем временем должны проскочить через другой подъезд. Зайти и сделать из него котлету. — Наглухо не буду, — резко помотал головой Матвеич. — Сразу предупреждаю. Наглухо гасить не буду. Блин, наглухо и не надо. Я же сказал, просто на полгодика восстановления, думаю, будет достаточно. Сколько? Посчитай, покумекай. Договоримся уж как-нибудь. Свои люди, сочтемся. Лады. Хитро прищурившись, кивнул он. Когда надо? Прямо сейчас. Развел я руками. Случай экстренный. Реакция нужна молниеносная. Понял. Надо подготовиться. Давай подготовься. Просто имей в виду, в офисе это сделать удобнее. Вот адрес. А вот домашний, но там соседи, слышимость и все такое, понимаешь? И кого он там подпряг, я не знаю. Может, мусоров, а может, братков каких-нибудь. Так что давай, Матвеич, не подкачай. Родина на тебя смотрит. Там, глядишь, что интереснее подвернется. Хороший ты парень, Серега, — ощерился он. Заводной. Даже не знаю, как жили без тебя все эти годы. В тоске прозябали. Матвеич, уделай этого шныря. Он плохой человек. Не ссы, брателла. Матвеич дело знает. После уроков я из бани вернулся в школу и отвез Альфу в гостиницу в центре, недалеко от школы. Здесь уж точно Витя ее не стал бы искать. Она отказывалась, не хотела ехать. Алена, это максимум на несколько дней. А вообще, я полагаю, завтра уже можно будет возвращаться. Считай, что ты поехала на курорт. Ага, какой курорт, Сережа? Просто поваляешься, отоспишься. Завтрак, обед, ужин. Ресторан вроде приличный. Вот тебе деньги, и ни в чем себе не отказывай. Ты с ума сошел? Какие еще деньги? У меня и свои есть. Ты где их взял? У мамы? Не морочь мне голову. Заработал. Бери деньги, никуда не выходи из отеля, только ешь и спи. Просто поваляйся, почитай, посмотри сериальчик. Завтра пятница. Когда пойдешь в школу, выходи аккуратно, чтобы никто из знакомых не засек. Не пались, поняла? Вся надежда была на Матвеича, потому что если бы у него что-то сорвалось, пришлось бы отменять поездку в Москву или увозить Альфу и прятать получше. Поняла, вздохнула она. Ну все, красотка, отдыхай. А мы пока разберемся с этим козлом. Да как с ним разберешься-то? Не убивать же его. Есть варианты, не переживай. Только я очень прошу тебя, не ввязывайся ни во что. Я напишу в полицию, как ты хочешь, только не наделай глупости, ладно? И попади сам в неприятности. Конечно, Ален, ну о чем ты говоришь? Где я и где неприятности? Кое-как она согласилась, но остаться с ней я не мог, потому что мне надо было ехать к Назару. Разговор предстоял интересный и, самое главное, важный. «Ленок, ну все, я на тебя надеюсь. Давай, отдыхай, а я тебе брякну чуть позже. Прийти сегодня не приду, буду допоздна занят. Сережа, пожалуйста, не связывайся ты с этим гадом. Не переживай, Лен, не переживай. Все будет тип-топ. Рано или поздно всегда все заканчивается и переходит в состояние тип-топ. Так уж устроена человеческая жизнь. В Зеленую Поляну я приехал на такси. Раздолбанная древняя тачка выглядела перед воротами Назаровского особняка как вызов и предупреждение. Не забывай, мол, толстосум, о пролетариате и о его оружии, о булыжнике, то есть. Я расплатился, подошел к калитке и нажал кнопку звонка. Дверь открылась сразу. Меня уже ждали. «Туда проходи по дорожке, на крылечко», — проинструктировал меня охранник и махнул рукой. Я снова увидел причудливый французский парк и желтую мраморную дорожку, ведущую к шато, построенному для семьи Назаровых. Дверь открылась, и на крыльце появился Прошка, или Назар-младший. Он даже изобразил приветливую улыбку. «Здорово, красивый! Проходи, залетай!» Я вошел в огромный холл с позолоченной лестницей. Сегодня не было дискотечных огней и ревущей музыки. Сегодня все было тихо и чинно, и наглядно показывало, за что мы, собственно, боролись всю нашу молодость. За счастье народа и свободу быть богатым. «Жахнуть хочешь?» — спросил Назар. «Родичи тебе разрешают жахать?» — удивился я. «Ой, блин, пивка-то можно по случаю. Да к тому же они что, прям все видят, что ли? Пошли ко мне. Там мы похаваем и зарубимся во что-нибудь. Ты во что играешь?» «В основном в преферанс», — кивнул я. Он заржал. «Хе-хе, типа old school, весь такой аналоговый. Да если честно, я что-то в последнее время вообще не играю», — усмехнулся я. «Как-то времени не хватает». «А что так? Какая-то жизнь пошла суматошная, некогда играть. Я же к экзаменам готовлюсь. — Ну да, ну да. Ты же большими делами занимаешься. — Да как? — пожал я плечами. — Какие дела? Дела, как говорится, в муре, а у нас делишки. Мы вошли в его комнату. В прошлый раз я здесь не был. Это была даже не комната, а две комнаты. Просторная гостиная или кабинет с компьютерным столом, заточенным под игры. И еще спальня, дверь в которую была приоткрыта. На столе стоял огромный изогнутый и длинный экран, дающий панорамный обзор. Перед ним стояло космическое кресло с подсветкой, анатомическое. На стенах в дорогих массивных рамах висели постеры компьютерных игр или мультфильмов. «Очень удобное, между прочим», — сказал Прохор, показывая на кресло. «Сядь, посиди, приколись. С него вставать вообще неохота. Так бы и играл всю жизнь». «Ха, ты, дядя-то, уже здоровый», — усмехнулся я. «Игрушки-то скоро закончатся, так что всю жизнь не получится, наверное». «Ха!» — воскликнул он. «Между прочим, если уж на то пошло, про здоровых дядей, игры — это охрененный бизнес и даже профессия. На этом крутые чуваки прямо реально крутые бабки поднимают». «Хочешь быть крутым чуваком?» — поинтересовался я. «Хм, а я уже и так не лошара», — ухмыльнулся он и показал на диван. «Падай». Рядом с диваном стоял журнальный столик, очень красивый, дизайнерский. На нем стояли тарелки и тарелочки с закусками. Оливки, орехи, чипсы и всякая такая мишура. «Я там пиццу замутил», — сказал он. «Не знал, какую ты будешь». «Что, сам пиццу, что ли, сделал?» «Ха-ха, ага», — заржал он. «Заказал. У нас здесь пиццерист крутой, зачетный. Такие пироги печет, очумеешь». Короче, взял кватро формаджо и капричозу. Не знаю, что ты любишь. Выберешь сам, короче. Я и ту, и другую люблю. Сейчас. Только перед твоим приходом принесли. Посиди, я на кухню мотанусь. Он выскочил и через минуту прибежал с двумя огромными коробками. — Нифига себе! — удивился я. — А почему такие здоровые? — А что мы, шутки тут будем шутить, что ли? — засмеялся он. «Мы и сами не маленькие. Тебе дали команду нафаршировать меня, как утку, что ли?» «Какая команда?» — округлил он глаза. «Не понял». «Да ладно, расслабься. Шутка. Батя-то дома?» «Дома. Сказал, что заглянет к нам попозже». «Понятно», — кивнул я. «Ну что, какую выбираешь?» Я ткнул пальцем в ту, которая была поразнообразнее. «Капричозу? Ну окей, я тогда с сыром. А хочешь, можно пополам поделить. И тогда всем достанется и та, и другая». Мы принялись за пиццу. Действительно, она была вкусной, но слишком большой. Я съел половину и остановился. «Давай, давай!» — подбадривал меня Назар. «Ешь, и погнали, зарубимся!» «А хочешь, можно посети. У меня еще один комп есть в спальне». «Нет, лучше я посмотрю, а ты зарубись!» — предложил я, видя, что Прошке уже не терпелось. «Ну ладно!» — пожал он плечами. «Давай, типа, стрим будет». «Ага», — согласился я. «Лишь бы не стрём». Он врубил стрелялку и начал немедленно гасить всех подряд. Прошло уже минут 40 моего визита. Пицца была съедена, кока-кола выпита. Я, правда, ее не пью, а вот Назар, наверное, выдул целый литр. Наконец в дверь постучали. «Да!» — крикнул Прохор. «Заходи!» В комнату вошел Назаров-старший. «Любопытно». Прохор очень сильно походил на него, но только был крупным и упитанным, как молодой поросеночек. А вот батя оказался поджарым и крепким. Видать, немало времени проводил в спортзалах. — Это Серега Краснов. Не вставая и не отрываясь от игры, кивнул Назар-младший. — А это мой папа, Григорий Александрович. — Здравствуйте, — кивнул я. — Вот значит ты какой, Сергей! С легкой иронией сказал он и внимательно посмотрел на меня. — Здравствуй. Слышал я о тебе. В его взгляде не было ни заискивания, ни враждебности, ни показной силы, ни барства, так часто встречающегося у достигших больших высот богатеев. Держался он просто, что говорило об определенном складе ума. — Я тоже о вас слышал, — ответил я, а он коротко кивнул. — Ну да, о нем все слышали, он не сомневался. — Я рад, что Прохор тебя заманил к нам. — Хорошо тут у него, — сказал я. — Продумано все. — Чем ты увлекаешься, Сергей, кроме политики? — поинтересовался Григорий Александрович. Глаза у него были темными, широко посаженными, а тяжелый подбородок и немного крупный нос в сочетании с короткой армейской стрижкой, делали его похожим на белогвардейца из советских фильмов. «Да я бы не сказал, что политика меня интересует», — пожал я плечами. «Ну, политика бывает разной», — усмехнулся он. «Не обязательно быть депутатом, чтобы влиять на людей. Я особо и не влияю», — покачал я головой. «Просто учусь, да с приятелями тусуюсь». «Понятно. Что любишь? Умеешь стрелять?» «Бывал в тире пару раз», — усмехнулся я. «Хочешь посмотреть мою коллекцию оружия?» Сделал он приглашение на приватный разговор. «Можно», — кивнул я, принимая приглашение с некоторыми оговорками. «Ага», — поддакнул Прошка. «Иди глянь, там прикольные штуки у папы. А я тут сейчас одну игру доиграю и тоже приду. Нельзя останавливаться просто. Давай, давай, доигрывай, игрок», — сказал отец. «И приходи потом в гостиную чай пить. Мне из Китая привезли исключительный чай. Абсолютный эксклюзив. Я уверен, вы оба такое еще не пробовали. Ты любишь чай, Сергей?» «Ну да, как не любить?» «Разбираешься?» «Конечно, практически эксперт по чаю», — усмехнулся я. «В пакетиках». Он засмеялся. «Ну вот, попробуешь что-то новое и сообщишь свое экспертное мнение». «Посмотрим», — улыбнулся я. Мы зашли в комнату, в которой стояли рабочий стол, шкафы с книгами и с папками для бумаг и два шкафа-витрины с подсветкой. За стеклами располагались в одном пистолеты, а в другом несколько карабинов. Все оружие было красивым и редким. Некоторые экземпляры с инкрустациями были будто специально сделаны для этой витрины, а не для реального использования. Впрочем, Глок и Вальтер, а также старый добрый ТТ, выпадали из этого ряда и могли послужить в случае неожиданного кризиса. Обстановка в кабинете была роскошной, с большим количеством дерева, кожи, хрусталя и позолоты. Свет струился мягко и оставлял шелковистые блики на темной мебели. А еще здесь тонко пахло табаком и каким-то ароматическим маслом. «Ну, как тебе?» «Впечатляет», — кивнул я. «Думаю, стоит немалых денег. Вещи коллекционные, вероятно, редкие. Ну, кроме вот этих трех». Я показал на боевые Глок, Вальтер и ТТ. «Не скажи. ТТ тоже редкий. Я его приобрел на аукционе. Наградной. Видишь надпись? Служебный пистолет маршала Советского Союза И.Х. Баграмяна». «Вот это да!» — кивнул я. «Хочешь подержать?» «Нет», — покачал я головой. «На реликвии лучше смотреть через стекло». Он пожал плечами. Что-что, а вот брать в руки оружие в его доме я не собирался. Оставлять потенциальные улики было совершенно ни к чему. «Сергей», — начал он, — «это я попросил Прохора пригласить тебя домой. Хотел поговорить с тобой». Я не ответил и молча смотрел ему в глаза. «Хотел поговорить с тобой без напряга, в простой домашней обстановке». Если эту обстановку можно было назвать простой, то о каких уж напрягах шла речь? «Присаживайся», предложил он, указывая на кресло, стоящее в глубине кабинета. Кресел было два, и стояли они друг напротив друга. А на столике между ними располагалась шахматная доска. Шахматы, естественно, были непростыми, хотя и не золотыми, но сделанными из камней. Белые из светлого агата, а черные, соответственно, из черного. Короны королей и ферзей были усыпаны маленькими сияющими точками. Вряд ли это были бриллианты, но выглядели впечатляюще. «Знаешь, о чем я хотел поговорить?» — спросил он, усевшись напротив меня. «О мифическом досье на Щеглова?» — кивнул я. «Верно. Только почему о мифическом? Насколько мне известно, оно существует. И не где-нибудь, а у тебя. Ты его нашел и теперь прячешь от всех. Покойный Калякин, дом которого перешел к Розе Гафаровой, а после ее кончины к тебе, собрал досье на Щеглова и спрятал его в часах, примерно с таким же тайником, как в старинных часах, имеющихся у меня дома. Ты играешь, кстати?» Он кивнул на шахматы. «Твои белые, можешь ходить. Я только не могу понять, зачем тебе эти материалы? Из-за них ты получил столько головной боли, да и не только головной. Тебя похищали, проводили обыск в твоем доме, маму твою на больничный отправили. Ваш человек, между прочим», пожал я плечами. «Но не по моему приказу. Это он сам принял такое решение, потому что знал, я всегда получаю то, что хочу. Я добиваюсь своего. Всегда, слышишь? Всегда добиваюсь. Я не знаю, кто именно устранил того человека, ты или конкурирующая организация. Но мне все равно, честно говоря. Понимаешь? Люди, которые всегда добиваются своего, рассматривают чужую жизнь как фактор. Простой и не требующий рефлексии и превращения в Раскольникова. Мораль стоит ниже по рангу, чем выбранная цель. Ты понимаешь, что это значит? — Конечно, — спокойно кивнул я. — Как не понять? Вы мне угрожаете тем, что заберете жизнь у меня и у моих близких, если я откажусь помочь в достижении выбранной вами цели. Он помолчал, прищурился и размял шею, как борец перед схваткой. Нет, он не собирался нападать на меня и душить прямо в кабинете. Для этого и другие способы существовали. Надеюсь, тебя не вводят в заблуждение радушный прием и спокойная тональность этого разговора. Я хмыкнул. Вот и хорошо. Значит, ты человек с пониманием. Сначала я хотел притворяться. Приятель моего сына пришел к нему в гости. Почему бы не поболтать? Легко и непринужденно. И все такое. Но, увидев тебя, я понял, это не имеет смысла. Никакого. Поэтому решил говорить прямо. Эти документы будут либо у меня, либо их не будет ни у кого. Ты понимаешь? Вы спрашиваете, понимаю ли смысл сказанного вами? Уточнил я. Все верно. Я об этом и спрашиваю. Так что же здесь понимать? Усмехнулся я. Тем лучше. По мере того, как он говорил, от спокойного и доброжелательного хозяина этого чудесного дома оставалось все меньше и меньше. А от несдержанного и не знающего границ дракона все больше. Итак, Сергей, я сделаю тебе предложение. Только один раз. Только один. И возможность согласиться на него у тебя будет только одна. Готов? Я не ответил. Продай мне досье на Щеглова, сказал он и уставился на меня. Я перевел взгляд на доску, помолчал, а потом протянул руку и передвинул красивую пешку из белого агата. «Е2», — сказал я, — «Е4».